Глава 28. Тренажер. Недертон осторожно надел контроллер. Мрачные подозрения оправдались. Чертова штуковина была сделана точно по его мерке. Закрыв глаза, он провел кончиком языка по задней стороне передних зубов, справа налево. Перед глазами возник сплющенный круг, как в старых системах панорамного обзора. В нижней толстой половине вид спереди, в верхней тонкой вид сзади. Снизу самое примитивное игровое пространство. Однотонное синее небо, горизонтальная желтая равнина, расчерченная на клетке уходящими в перспективу черными линиями. Он открыл глаза, увидел безголовую фигуру, уменьшенную, с опущенными руками, одну на желтой равнине. «Шаг сетки метр», — сказал Атлен. «Вот прыжок с места, колени назад». Существо присело, колени назад, плечи чуть наклонены вперед, и прыгнуло к зрителям на 3 квадрата сразу. «Как птица», — заметил Недертон. «Нет, у птиц колени, как у нас». А мы ошибочно считаем их коленями голеностоп. Неужели правда, подумал Недертон. Так или иначе, сказал Атлен, у каждого колесика свой мотор. Сейчас они выдвинуты и активны. Существо плавно покатило к Недертону, не двигая ногами, развернулось, покатило обратно. Он может также прыгать при включенных колесах, добавила она. Как ты этому всему научилась? Практика на тренажере той эпохи. Легче, чем ты думаешь. Она погнала существо к горизонту. Сделала прыжок, больше похожий на полет. Опустила, погнала дальше. Перестань издавать недовольные звуки. Я молчу. Ты про себя. И как мне им управлять? Это не перекати поле, не пере. Тлен проделала что-то, отчего картинка сомкнулась вокруг его головы, создав панорамный обзор. Он стоял один на клетчатой равнине, как будто был этим существом. Нейронный отсекатель включен, сказала Тлен. Подними правую руку. Он сделает то же самое, а твоя правая рука не шевельнется. Недертон послушался. «Как пери. Он не может так же точно воспроизводить человеческие движения, силу своей формы, так что аппроксимирует их в доступных пределах. Твоя задача на ближайшее время освоиться с этими пределами. Двинь правую ногу вперед». Он снова подчинился. Перспектива слегка изменилась. «Сейчас колесики убраны», — сказал Атлен. «Теперь повторяй бесконечно, как мы ходить учимся. К горизонту. Все будет так же скучно». Прыгать на скорости – волшебное ощущение, когда освоишь, но прежде научись ходить. Далеко идти? Пока не добьешься автоматизма. И Недертон зашагал, метр за метром по желтой плоскости, к отступающему горизонту.